После концерта оркестр остался на эстраде. Нам объявили, что американские ровесники хотят показать русским свой танец. Десятки пар изящные, изгибаясь, понеслись по залу. Девушки были одеты ярко, наш взгляд слишком пестро. В одном костюме перекликались чистые тона красного, желтого, зеленого, оранжевого и синего, партнеры же в черных строгих смокингах. Танцующий зал производил впечатление бьющих крыльями пестрых и экзотических птиц. Наверное, танцоров можно было сравнить с Калибри, но нет, Калибри слишком маленький. Я стояла рядом с Шурой Лашмановой. Неожиданно к нам подошла девушка и без всякого предисловия на ломаном русском языке спела «Я видела березку рядом с нами». Она ждала нашего одобрения. Но тут вмешалась пожилая женщина. «Это пела моя дочь. Мы давно живем в Америке и стараемся, чтобы дочь помнила, что она русская, а мы с мужем никак этого забыть не можем». «Верина Анатольевна, не приходила ли вам мысль остаться в Америке? В России, в Петрограде, голод? А здесь много хлеба и рай? Мы были перелетными птицами, которых не остановить». Мы летели домой, не на юг, не в чужую страну, из одной части России в другую. Там наше гнездо, из которого мы выпрыгнули в мир такой необъятный. Вы снова заговорили, как поэтесса. Просто я так думаю. Время до конца ответила на ваш вопрос. Был один мальчик. Когда мы стояли в Сан-Франциско, он не вернулся на Йомимару, а отправился в путешествие по Америке. Вы помните его имя? Нет. Об этом я узнала позже, когда мы уже вернулись в Петроград. Глава 12. Я не пропаду. Пребывание петроградской колонии в Калифорнии было организовано наилучшим образом, как и многое другое, за что не брался бы Красный Крест. Даже такая богатая и уважаемая организация не сделала бы и четверти намеченного, не будь многочисленных помощников. Все соревновались в гостеприимстве. Мэр Сан-Франциско мистер Рольф, его секретарь мистер Бенедикт, армейский генерал Гунтер Зиггет и полковник морского корпуса Де Холл, Министерство просвещения и греко-католическая церковь, различные молодежные секции, бойскауты и тысячи безымянных горожан, чье сердце тронула судьба детей, так долго разлученных с родителями. Скрасть их тоску по дому своим вниманием и заботой. К этому стремился весь Сан-Франциско. Город полюбил колонистов. И было за что. Они были возбуждены, но вели себя безукоризненно. Очаровательные манеры русских детей, так сказал о них мэр Рольф. Можно сказать, что все это время город не спускал глаз со страниц газет. А кому удавалось, у кого было время, и с маленьких гостей, неутомимо знакомившихся с улицами, площадями, парками, залами и набережными, но больше всего с американскими сверстниками. Ничто не омрачало визит детей в Калифорнию. Было, правда, одно происшествие. 14-летняя Вера Михайлова, заглядевшись, переступила через край пристани и упала в узкое пространство между причальной стенкой и бортом судна. К счастью, находившийся невдалеке офицер Дока бросился, не раздумывая, следом и спас девочку. Газета «Сан-Франциско Кроникл» опубликовала фотографию храброго офицера, а заботливый доктор Дэвидсон уложил Веру Михайловну в лазарет. Но о каком лазарете может идти речь, если ждет автобус и впереди новые экскурсии? Каждое утро военное ведомство присылало в Форт Скотт 25 грузовиков. Но только для мальчиков. Таким было условие. И мальчики очень гордились, что будут разъезжать по Сан-Франциско на военном транспорте. За девочками приходили городские автобусы. Но вот что было одинаковым, те и другие получали в пути как угодно много напитков, мороженого, конфет и фруктов. Список развлечений был столь велик, что дети возвращались домой затемно в 10-11 часов. «Переутомленное семейство», — так говорил Ханна Кэмпбелл, укладывая детей в постель. Они засыпали без всяких уговоров, стоило лишь голове прикоснуться к подушке. Уложив детей, миссис Кэмпбелл отправилась к начальнику колонии, чтобы доложить о прошедшем дне. «А Федор Кузовков на месте?» — был первый вопрос Алина. При въезде в лагерь мы сделали перекличку. Все, кто уехал, вернулись. А почему вы спрашиваете? Прошу вас, Ханна, посмотреть, на месте ли этот мальчик. Миссис Кэмпбелл вернулась через четверть часа. Ваши тревоги не напрасны. Кузовковой в самом деле нет. Он был в городе. Воспитатель говорит, что Кузовков отказался от поездки. Собака поранила лапу, и он не захотел оставлять ее одну. А не было ли это уловкой, чтобы не выехать с вами? Возможно. Но мальчик попросил для своей собаки у врача йод и бинт. Но почему вы об этом спрашиваете? Снова спросила миссис Кэмпбелл. Что-то случилось? Случилось. Кузовков сбежал. До последней минуты я надеялась, что он вернется с вами. Но какие у вас основания так думать? Вот, посмотрите. Ален достал из стола два листа бумаги. Это письмо. А вот перевод. Ханна села за стол и, придвинув лампу, стала читать письмо. «Дорогой мистер Ален, это пишет Кузовков. Письмо вам подсунут под дверь, а иначе начнете допытывать моих друзей, куда пропал Кузовков, а я никуда не пропал. Помните, я рассказывал об отце? Он ушел в море на пароходе Новгород и не вернулся. Последнее письмо пришло из Шанхая. Он нам написал, что из Китая судно пойдет во Владивосток, и больше ни одной весточки целых полгода. Мама все время плакала. Она решила, что отца уже нет в живых, а я этому не верил, и решил найти папу. Я оставил маме письмо, как сейчас пишу вам, а потом из Крыма, где мы живем, отправился в Одессу. Это не так и далеко. Там я все разузнал про Новгород и поехал по железной дороге, сначала в Москву, а потом в Владивосток. Папиного судна здесь никто не видел, но один капитан сказал, что в Китае пароход загрузили шелком и чаем, и, скорее всего, он пошел в Америку. Мне очень повезло, что вы, мистер Ален, приняли меня в колонию. Благодаря вам я попал в Америку. Здесь, в Сан-Франциско, в первый же день я обратился к русским эмигрантам, и они обещали помочь мне. Но в списке пароходов, которые за последние полгода приходили в Сан-Франциско, Новгорода не оказалось. Значит, надо ехать в другой конец Америки, где находится Нью-Йорк. Там очень большой порт. Мистер Ален, мне известно, что Йоми Мару тоже пойдет туда, но по морю в Нью-Йорк идти долго. Я смотрел по карте. Сначала вдоль Мексики, потом Панамский канал и Карибское море. Понадобится не меньше 3 недель. Я потеряю много времени. А по железной дороге короче и быстрее. По Сибири я уже проехал, так что знаком с железной дорогой. Теперь вы понимаете? Не ругайте меня ради Бога. И не ищите. Я не пропаду. Да и вы за меня не в ответе. Ведь я бродяга, такой же приблудный, как мой кузовок. К тому же я не из Питера, а значит совсем и не колонист. Даю слово, когда Йоми Мару придет в Нью-Йорк, я буду встречать вас на берегу. Надеюсь, вместе с папой. Простите меня, Бога ради, и спасибо за все. Федор Кузовков, 3 августа 1920 года. Еще хочу добавить, что вместе со мной будет мой верный друг Кузовок. Я его ни за что не брошу. Сан-Франциско. Ну, что вы на это скажете? Нетерпеливо постукивая костяшками пальцев по столу, спросил Ален. Вы о письме или о бегстве мальчика? О том и о другом.